Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение великих библейских истин. Различные имена и составные имена, определяющие Бога, встречаются на страницах Ветхого Завета. Каждое имя в этом чудесном разнообразии открывает некоторые отличительные аспекты Божьего славного характера и его постоянную заботу и верный образ действий с его творением. Эти великие имена находят свой полный состав и исполнение в личности и труде Господа Иисуса Христа в Писаниях Нового Завета. Иисус Христос объявил в своей молитве Отцу: «Я открыл имя Твое человеком, которых Ты дал мне от мира, и я открыл им имя Твое и открою». Бог прогрессивно дал себя познать посредством процесса откровения через личности, израильский народ и через Сына Своего Иисуса Христа. Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. 66 книг Библии формируют произведение и провозглашение процесса этого откровения, представляя Божье завершенное откровение во Иисусе Христе. Это откровение – божественная деятельность. Бог ищет человека. Бог говорит сам о себе. Бог говорит свое слово для мира во Христе Иисусе. Кто этот Бог? Почему Он говорит? Какое положение тех, кому Он говорит? Изучение великих Божьих имен, открытых и записанных в Библии, дает нам ответ. Мы обратили внимание на первое имя, которое Бог открыл в Библии. Это еврейское слово «Элохим», открывающее Бога как верховного и верного, всегда верного своему завету по отношению к своему творению. Слово «Элохим», существительное множественного числа, соединенное с глаголами и прилагательными в единственном числе, таким образом – приготовляет путь для нашего окончательного познания тайны плюрализма в Боге. Имя Элохим всегда подразумевало одного, кто находился в отношении завета. Он всемогущий и державный Бог любви, который поклялся собою и который в верности хранит свой завет относительно своего творения. Элохим – основание надежды его творения в трудную минуту жизни. Бог, Элохим, нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Псалом 45:2. Бог не только показал себя личным существом, о котором все его имена свидетельствуют, но Бог также показал себя моральным существом. Он тот, кто в высшей степени озабочен о добре и зле. Его образ действий с людьми определяется моральным соображением и должен пониматься в моральных отношениях. Это второе имя Бога, открытое в Священном Писании, имя Иегова, которое показывает нам это качество в Боге. После согрешения Израиля в образовании и поклонении золотому тельцу Моисей ходатайствовал и просил Бога показать ему свою славу. С двумя каменными скрижалями Моисей явился на Синайской горе, и Бог провозгласил Моисею следующее толкование или изъяснение своего имени. Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях, детях детей до третьего, четвертого рода. Доброта и суровость Бога идут рядом в Ветхом и Новом Заветах. Бог обоих заветов один. Имя Иегова встречается в Ветхом Завете около 6823 раза и является более употребляемым именем Бога. Имя Иегова встречается первый раз в книге Бытие 2.4 и соединено в этом стихе с именем Элохим, как Иегова Элохим, и употребляется в таком соединении во второй и третьей главах, за исключением описания искушения, где встречается только имя Элохим. После этого имя Иегова встречается одно или опять соединенное вместе с именем Элохим, или иногда два имени Иегова и Элохим встречаются отдельно в одном предложении. С этими двумя именами Божьими, так близко соединенными и так тесно переплетенными, даже в одном предложении, возникают трудности для критиков, которые говорят нам, что когда встречается отдельно имя Иегова и Элохим, то они происходят из различных документов. Поэтому несоответственно представить такое литературное основание. Имеется великое духовное значение в употреблении этих различных имен откровения. Бесконечный и вечный Бог открыл эти различные имена, чтобы выразить различные аспекты своего славного существа и многие отношения, с помощью которых Он поддерживает связь со Своим творением. Бог – тот же Бог, представлен ли Он как Элохим или как Иегова? Элохим передает один благословенный вид Бога, но мы должны знать Его так же, как и Иегову, если мы желаем понять самих себя и наше истинное положение, как тех, кому Бог говорил, или если мы желаем определить Его цель в откровении себя самого нам. Если мы желаем познать, что стоило святому Богу взять нас и сделать нас участниками в святости. Бог есть, несомненно, любовь и истина в обоих Элохиме и Иегове. Любовь должна выразить себя в истине, праведности и святости. Любовь в ее выражении кажется изменяющейся в поведении к любящим. Так, например, истинные родители любят, несмотря на недостатки и слабости сына. Это можно назвать любовью в ее существе. Когда ребенок противится, хотя это причиняет боль родителям, зло нужно осудить. Так бывает, когда обманывает друг или спутник делается неверным. Если не применены меры против зла, то мы поощряем злые дела. Итак, Священное Писание представляет нам два эти взгляда на Бога. Мы ясно видим благодать и строгость Бога. Бог, который является совершенной любовью, есть и должен быть Богом истины. Во всей истинной любви должна быть праведность. Результат очень ясен. Совершенная любовь в Боге должна в ее выражении считаться с поведением и качеством. С этим элементом праведности в его любви может образоваться разрыв между Иеговой и его творением. И если имеется грех в творении, должно быть разделение. Таким образом, мы знакомимся в начале священного откровения с, вероятно, величайшим очевидным антагонизмом в Боге. Бог есть любовь, как провозгласил апостол Иоанн. Но Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Если Бог будет любить благодаря своего отношения к творению, что тогда будет с его праведностью и святостью, которые должны гнушаться и судить зло? И с другой стороны, если Бог любит благодаря качеству и поведению, как может Он любить или что Он может сказать грешнику? Иегова открывает Бога как Бога моральных и духовных атрибутов, любовь которого обуславливается на моральных и духовных атрибутах. Иегова – Бог праведности и святости, и любви. Иегова праведен, но Иегова также любовь. Как Иегова Элохим, он ищет человека в Едемском саду. Как Иегова он учит человека, как снова приблизиться к нему через жертву заместителя. Этим заместителем и жертвой является Господь Иисус Христос, который сказал: «Я есмь путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня».